Воины, удостоенные чести сопровождать двух примархов в кристаллическое воплощение красоты, которым была увенчанная куполом гробница, шли позади. Железные воины маршировали такими же ровными рядами, в какие впервые выстроились еще на бранных полях Олимпии, а дети императора с ревом неслись, как орда варваров. Сотни знамен развивались над их головами, а пронзительный вой звукового оружия сотрясал воздух и терзал раскатами слух. Тысячи последователей Фулгрима также их сопровождали, неся за плечами жестко закрепленные контейнеры. Пертураба видел, как они разгружали их и заполняли чем-то похожим на осколки кристаллов. С таким весом за плечами они не будут поспевать за легионерами, но Пертураба не собирался их ждать. Пертураба и Фулгрим, прикрытые клином из щитов Железного Круга, возглавили шествие по извивающейся дороге, ведущей к главному порталу. И только когда они приблизились к нему, стало ясно, как он в действительности огромен. 300 метров в высоту и 20 в ширину. Он был вертикальной прорезью в полупрозрачных кристаллических стенах цитадели. Зеленое, как марево, свечение, распространявшееся по всей остальной крепости, шло, казалось, только в одном направлении. Внутри же была лишь тьма, всеобъемлющая чернота, поглощавшая свет и не пускавшая ни луча наружу. Она напомнила Пертураба об огромной сингулярности в центре Ока Ужаса, и это сходство ему совсем не понравилось. Возможно ли было составить карту внутренних помещений этой гробницы, или же они не поддавались эмпирическому измерению? «Я его чувствую», — сказал Фулгрим, когда они прошли между когтистыми лапами стражей, стоявших по бокам от входа в гробницу. Свет с мерцанием проносился сквозь них, как стайки блестящих рыбок, бросающихся прочь от приманки рыбака. Ничто здесь не отреагировало на их присутствие. Но Пертураба совсем не жаждал узнать, как долго это продлится после того, как они окажутся внутри. Пертураба приказал остановиться и повернулся к Фулгриму. «Брат, мне нужно спросить у тебя кое-что, прежде чем мы двинемся дальше». Фулгрим напрягся и настороженно сощурился. «Да». «Есть ли что-то, чего я не знаю?» – спросил Пертураба. «Даю тебе последний шанс рассказать мне все, что ты мог утаить». Пертураба услышал ложь еще до того, как ее произнесли. «Нет, брат», — ответил фениксиец, — «я рассказал тебе все так, как оно есть». Пертураба кивнул, получив именно тот ответ, которого ожидал. Он отвернулся от Фулгрима и, окруженный роботами-стражами и сопровождаемый своими воинами, вошел в гробницу. Темнота приветствовала его, обволокла органы чувств так, что абсолютная неестественность ее стала очевидна. Он мысленно охватил окружающее пространство, изучая его на пределах восприятия, недоступных смертным. Что для них было беспрерывной чернотой, непроглядной, липкой, неизбежной? Для него стало лишь сумраком. За порталом находилось подобие гулкого вестибюля, чье гигантское пространство, казалось, изменялось при каждом новом взгляде. Вперед вело несколько проходов, арок листовидной формы, выделявшихся большей чернотой, но Пертураба вдруг заметил, что не может определить, сколько их. «Дешевые фокусы», — усмехнулся Фулгрим, окидывая взглядом изгибающиеся коридоры, разбегающиеся сразу в нескольких направлениях. «Нет», — сказал Пертураба, — «все отнюдь не так просто». «Эльдарское колдовство», — сплюнул Фулгрим, — «ничего интересного». Капли света лучезарными слезами текли из глаз Фулгрима, а испарина на руках падала на гладкий мраморный пол гробницы, где превращалась в жидкие солнечные крапинки. В этих стенах даже смертные воины могли видеть свет фениксийца. Дети императора восхищенно кричали. Железные воины не обращали внимания. Пертураба не сводил взгляда с черных стен впереди, заметив кое-что знакомое в переменчивых дорожках и непостоянных линиях этого места. Он уже видел такие постройки раньше. «Это лабиринт», — сказал он. «А я разбираюсь в лабиринтах».